«Грызлись» — это было не то слово. Особенно странно и страшно это выглядело потому, что когда я уходил, все, в общем-то, оставалось спокойным и обычным. Никто даже не сидел, все стояли на ногах. Саня и Сергей замерли друг против друга, в руках у них были клинки, и оба они стояли вздыбленные и оскаленные, как весенние волки. Вадим с приклеенной улыбкой, безоружный, ну конечно, стоял между ними, широко расставив ноги и разведя руки, словно упираясь в грудь и тому и другому. За спиной Сани стояли, держа руки на рукоятях, Бен и Сморч. За спиной Сергея в той же позе Бас и Олег Крыгин. У Джека и Серого тоже в руках сверкали клинки, но они держались чуть в стороне. Остальные мальчишки и все девчонки кольцом охватывали место стычки. Девчонки испуганно молчали, это был плохой признак. Они даже не пытались растащить ребят, значит, все было очень серьезно. «Ты скотина и интриган!» — орал Сергей. «Думаешь, хороший момент выбрал? Да? Да хрен тебе! Хрен тебе по всей морде!» «Кретин!» — непривычно рявкал Саня. Он покраснел, при его смуглой коже потемнел, на лбу поблескивал бисер пота. «Тебе мало этой зимы? Тебе мало Крита? Тебе мало нашего крестового похода? А тебе мало власти над твоими додиками?» — заорал Сергей. «Получай, сука!» И под общий вопль сделал глубокий выпад. Клинок скользнул по вскинутой руке Вадима по наручью. Я, пробив телом кольцо ребят и девчонок, в последний момент ударом голого кулака отбросил клинок Сани. Тяжело лязгнула валонка Бена о длинную шпагу Олега Крыгина, но подскочивший Джек страшным ударом бастарда снизу вверх вышиб оружие у обоих, что-то выкрикнув по-английски. Перед самым моим лицом сверкнула валонка Сани, дальше мой взгляд наткнулся на его чокнутые глаза. Шпага опустилась. За моей спиной в руках Вадима рычал и извивался Сергей. Сморч держал в руках гизарму боевым хватом. Шрамованное лицо Баса, палаш на плече, но так его кладут для удара сверху вниз, а не для мира. «Стоять всем!» — раздался мой голос, и этот голос отдавал синеватой сталью. «Убрать оружие! У кого увижу в руке клинок по счету три, разрублю руку раз!» В разнобой зашуршали уползающие в ножны клинки. Произнеся «три», я швырнул, не глядя в ножны свой палаш, и краем глаза отметил, что Олег Фирсов встал возле Сморча. «Так», — закрепил я победу, но мерзкое чувство нарастало, как лавина. «Что происходит?» «Олег!» — Сергей захлебнулся уже одним этим словом. Презрительно улыбаясь, Саня отчеканил. «Я просто хотел бы узнать, какое приключение ты придумал нам на это лето? Пойдем рейдом по Африке или рванем в Среднюю Азию? Что, княже, прикажешь? Мы свои головы завсегда сложить готовы». И он истово поклонился в пояс. «Ты что несешь?» — тихо спросил я. Саня продолжал улыбаться. «А то и несу! Несу и хочу, чтобы ты знал, ты убийца и придурок! И не хочу, чтобы кто-то погиб, как погибли летом наши ребята и девчонки в угоду твоим рыцарским замашкам! Знай, Олег, ни я, ни те, кто мне верит, с тобой не пойдут никуда и никогда!» «Те, кто тебе верит?» — раздельно произнес я и смерил поочередно взглядом всех, кто стоял за его спиной. Я говорил спокойно, но чувствовал, как подкатывает к мозгу, к языку, к рукам изнутри, из каких-то хмурых темных глубин что-то, что-то, чему нет названия. «Я думал, я здесь князь, а ты? Ты кто? Кто ты?» Эти последние слова я выплюнул. Кажется, получилось страшно, потому что Саня отшатнулся, а кто-то присвистнул. Пальцы Вадима схватили меня за локоть. «Погоди, Олег, тебе чего?» — развернувшись, рявкнул я. «Ты недостаточно меня поучал сегодня?» «Этот урод только и дожидался!» — вновь прорезался Сергей. «Он больше не пытался напасть, но явно не остыл. Только и дожидался, когда дела пойдут совсем плохо, чтобы вцепиться тебе в глотку, Олег!» «Эй, ты выбирай выражение!» — крикнул Сморч. «А я их выбрал!» — ответил Сергей. «Я тоже давно этого ждал!» «Я не нуждаюсь ни в чьей защите!» — заорал я. «Все к черту! Все к черту!» «Мы уходим!» — Саня стряхнул ладонь Бена с плеча. «Кто со мной?» — он вновь повысил голос. «Ты спятил, Сань!» — закричал уже и Вадим, выпуская Сергея. «Нас и так всего ничего, а ты еще хочешь кого-то увести? Успокойся! Олег, ну ты-то приди в себя!» «Мне надоело терпеть!» — крикнул я. «Да и не уйдет он никуда, летом уже уходил!» «Олег!» — подал голос Андрей Альхимович. «Это нечестно! Санек летом нас спас!» «А я!» — потрясенно выдохнул я, поворачиваясь к нему. «Я что, был плохим князем? Я никого не вел за собой насильно, а теперь вы хотите сказать, что на моих руках кровь наших друзей? Вы это хотите сказать?» Андрей замешкался с ответом, а я почти обрадованно продолжал. «Значит, это...» Я крутанулся, мазнув быстрым взглядом по лицам. «Все так думают, да?» «Вижу все». «Олег!» — крикнул Бас. «Да что ты несешь, наконец? Ты что, заболел?» «Выздоровел!» — отрезал я. Вадим схватил меня за локоть. «Стой, Олег, ты что? Ну стой же, стой!» «Ты с кем?» — в упор спросил я его. «Я с нами!» — пояснил Вадим. «С нами и никак иначе. Ты что, не видишь, что сейчас будет?» «Я, наверное, видел, но не понимал, а может, и хотел того, что должно было произойти. Я устал. Сейчас я понял, что устал, и никакой весне не одолеть этой усталости». «Вам нужен новый князь?» — я сплюнул. «Тогда выбирайте». «Саню!» — закричал Бен. «Заткнись!» — зло ответил Сергей. «Я с ним никуда не пойду». «А с Олегом пойдешь?» — хмуро спросил Сморч. «Хоть в ад!» — отрезал Сергей. «Если кто-то забыл, он не только наш князь, он наш друг!» На миг стало тихо, словно этот факт встал перед нами во весь рост. Но, наверное, устал не я один. «Я с Олегом не пойду тоже!» — это сказал Андрей Альхимович. «Тот самый Андрей, который из-за нас ушел из комсомола, который учил нас, как жить на природе. И я почувствовал, как впервые в жизни у меня сам собой открылся рот». «Приехали!» Даже с каким-то облегчением выдохнул Бас. А Сергей без злости, изумленно дрожащим голосом спросил: «Почему?» «Он слишком рискует». Андрей печально посмотрел на меня. «Саня чушь порит, что он специально и все такое, но Олег слишком рискует». Он выделил эти слова. «Он сам говорил тогда, вначале, что нам надо исследовать этот мир, а сам ввязывается в бесконечные бои, в том числе и те, которых можно было избежать». «Ты трус!» — крикнул Сергей. «Нет!» — спокойно ответил Андрей, и Сергей замолчал. Ответ был правдой. «Знаете, ребята...» — он помедлил и решительно закончил. «Я ухожу. Один. Я так решил». Вадим все еще держал меня за локоть, и мне в этот момент показалось, что локоть зажало тисками. Он понимал что-то такое, чего не понимал я, чего я еще не понял. «Куда?» — отрывисто спросил Арнис. Он все это время абсолютно равнодушно молчал. Андрей пожал плечами, отбросил со лба волосы и улыбнулся. «Просто так, никуда, куда-нибудь». «Кто со мной?» — вновь спросил Саня. «Да стойте же!» Уже безнадежно, но отчаянно выкрикнул Вадим. «Олег, останови их, ну!» «Олег, ты!» Требовательно повернулся к Фирсову Саня. Тот кивнул. «Я с тобой!» «Давай!» Кивнул я. «А то Сане Бена мало!» «Ну, Олег!» Вадим отшатнулся от меня. Я и сам понимал, что сказал что-то не то. Правда, Саня, мне показалось, не очень-то обратил внимание на мои слова. «Бен, Сморч, Фирс», — перечислил он. «Ну и отлично! Мы уходим!» «Мальчишки!» — крикнула Ленка Власенкова. «Но мы же клятву давали! Мы же клялись друг другу!» «Это ты ему скажи!» — Саня небрежно махнул в мою сторону. «И подружкам своим, которые на Крите остались!» Ленка вскинула ладони к глазам. Олег Крыгин обнял ее, утешая. «Это уже интересно», — признался Джек. Он поставил ногу на камень и положил бастард в ножны на колено. Лицо англичанина было непроницаемо. «Кто еще хочет уйти?» — стеклянно спросил Вадим. «Я», — сказал я. Все повернулись в мою сторону. «Я», — повторил я, — «я хочу уйти, я понял, я вам не нужен. «Плохой князь, хороший князь», — я махнул рукой, — «выберите себе того, кто вам по душе, вон Вадима выберите». «Олег», — начал Вадим, — я оборвал его, — «не надо». Все выглядели растерянными, даже Саня. Я посмотрел на него и подумал рассеянно, неужели он и правда думал, что для меня главная власть. Полное, но нехорошее спокойствие спустилось на меня, когда понимаешь, что поступаешь не так, и все-таки делаешь. Делаешь, зная, что не получится уже по-другому. «Это слишком», — покачал головой Арнис. «В самый раз», — усмехнулся я. «Олег, мы с Ленкой идем с тобой», — сказал Сергей. Ленка Чередниченко подтвердила его слова энергичными кивками. «Мне не нужны спутники», — отрезал я. «Мне потом часто снились глаза Сережки. Глаза человека, которого наотмашь ударили по лицу за добрые слова. Но зима, ее смертельный холод злорадно подавала голос из меня, и я продолжал. Можете поспорить с Вадимом, кто будет князем, если я стал слишком плох для вас. Тань, ты со мной?» «Конечно», — спокойно и без раздумий ответила она. «Олег», — вдруг сказала Ирка Сухорочкина, — «ты будешь жалеть, и мы будем жалеть, не уходи!» Я молча улыбнулся и сделал жест Римской арены. Большим пальцем вниз. «Дорогие мои, хорошие, что случилось, что случилось, что случилось? Кто так страшно визжит и хохочет в придорожную грязь и сырость? Кто хихикает там из-под тишка, злобно отплевываясь от солнца? Это осень! Эта осень вытряхивает из мешка чеканным сентябрем червонцы. Да, погиб я, приходит час, мозг как воск каплет глухо, глухо. Это она подкупила вас, злая, подлая, оборванная старуха. Это она, разметав свои волосы зарею зыбкой, хочет, чтобы сгибла родная страна под ее невеселой холодной улыбкой. Боже мой, неужели пришла пора? Неужели под душой так же падаешь, как под ношей? Ах, казалось еще вчера, дорогие мои, дорогие, хорошие. Саня ушел ночью, под утро Андрей, а утром, еще до того, как собрались мы с Танюшкой, исчезли Сергей и Ленка.